Глава третья. Совместное путешествие жителя Сириуса с жителем Сатурна. Наши философы, оснастившись немалым запасом математических инструментов, уже приготовились направить свои стопы в атмосферу Сатурна, когда, прослышав об этом, к ним явилась любовница-сатурнийца и, проливая слезы, начала его упрекать. Эта хорошенькая брюнетка, всего лишь 660 туазов ростом, с успехом возмещала другими прелестями миниатюрность своего стана. «О, жестокий!» — вскричала она. «Полторы тысячи лет противилась я тебе, и вот после того, как, наконец, сдалась и провела в твоих объятиях едва лишь 100 лет, ты покидаешь меня и отправляешься путешествовать с великаном из другого мира. Что ж, ступай! Ты искатель новых ощущений, тебе неведома любовь. Будь ты истинным сатурнийцем, ты сохранил бы мне верность. Куда тебя влечет? Чего ты ищешь? Наши 5 лун, и то более оседлы, чем ты, кольцо нашего Сатурна, и то более постоянно. Все кончено. Я больше никогда и никого не полюблю». Философ поцеловал ее и заплакал вместе с ней, хотя и был философом с головы до пят. А дама, очнувшись от обморока, пошла утешаться с каким-то местным французом. Между тем наши любознательные друзья пустились в путь. Сначала они прыгнули на кольцо Сатурна, которое оказалось довольно плоским, как правильно угадал некий знаменитый обитатель нашей маленькой планеты. Вольтер имеет в виду работы выдающегося голландского ученого Христиана Гюйгенса 1629-1695 годы. Гюйгенс указал, что Сатурн окружен тонким кольцом, не прилегающим к нему и наклонным к эклиптике. Затем они начали перебираться с Луны на Луну. Вблизи последней из лун пролетала комета, и они, нагрузившись научными приборами, прыгнули на нее вместе со своими слугами. Приблизительно через 160 миллионов лье они достигли спутников Юпитера. Перепрыгнув на сам Юпитер, они прожили там целый год и проникли за это время во множество интереснейших тайн, которые были бы ныне опубликованы в печати, если бы не господа инквизиторы, нашедшие некоторые положения несколько рискованными. Тем не менее, я читал рукопись в библиотеке прославленного архиепископа Де, который разрешил мне пользоваться его книгами с таким великодушием и добротою, что я не нахожу достойных слов для похвал. Но возвратимся к нашим путешественникам. Покинув Юпитер, они пересекли пространство приблизительно в 100 миллионов лье и поравнялись с Марсом, который, как известно, в 5 раз меньше, чем наша маленькая Земля. Им посчастливилось обнаружить 2 луны, принадлежавшие этой планете и ускользнувшие от глаз наших астрономов. Я не сомневаюсь, что отец Кастель будет опровергать, и даже не без остроумия, существование этих лун, но я сошлюсь на тех, кто всегда и обо всем судит по аналогии. Кастель, Шарль и Рене, 1688-1757 годы, французский иезуит, выступавший во многих изданиях того времени, в частности, в реакционном журнале записки «Треву». Его осведомленность была весьма поверхностной, и Вольтер считал Кастеля просто шарлатаном. Эти добрые философы понимают, как трудно было бы Марсу, столь отдаленному от Солнца, обойтись менее чем 2 лунами. Как бы то ни было, все это показалось нашим друзьям таким ничтожно маленьким, что они усомнились, найдется ли там ночлег для них, и решили продолжать свой путь, подобно 2 путникам, которые, презрев скверный сельский трактир, отправляются дальше до ближайшего города. Однако житель Сириуса и его спутник скоро раскаялись в этом. Они довольно долго двигались в полной пустоте, пока, наконец, не заметили слабого мерцания. То была Земля. Она показалась жалкой тем, кто недавно покинул Юпитер. Однако, боясь раскаяться вторично, путешественники решили устроить здесь привал. Они уселись на хвост кометы, а потом, заметив северное сияние, воспользовались им, достигли Земли и 5 июля 1737 года по новому стилю высадились на северном берегу Балтийского моря. Новый стиль был введен в большинстве стран Европы в середине XVI века. По новому стилю год начинался 1 января, а не в первый день Пасхи.